«Граф», — сказал он взволнованным голосом, — «я убежден, что этим милостивым решением я обязан только вашему блистательному красноречию. Я ничем не могу отблагодарить вас, как только предложить вам мою искреннейшую дружбу, если она имеет какое-нибудь значение в ваших глазах». Он с горячностью обнял графа. «Надеюсь, мои дорогие друзья, вы не откажете мне в удовольствии отобедать со мной. А теперь я прошу вас позволения удалиться часа на два, чтобы прочесть эти строки и немного успокоиться». Президент и граф Даво вышли. Принц остался один с Мольером. Конти задумчиво ходил по комнате и опустился в кресло около своего письменного стола. Случайно или с целью он взял сперва письмо принцессы и распечатал его. Из конверта выпал портрет. Принц порывисто схватил его и долго пристально всматривался. Наконец он стал читать письмо. «Ваше Высочество, вы исполнили данное слово, и в настоящую минуту я обладаю изображением того, кто принадлежит мне только по имени. Могу ли, смею ли благодарить вас? О, нет! Я не буду обременять вас ни благодарностью, ни жалобами. Их услышит только Он, Всемогущий, который распределяет судьбы человеческие таким непонятным для нас образом. Вы предложили мне один вопрос, на который я решаюсь ответить вам теперь. Вы спросили, как это случилось, что я полюбила вас, прежде чем увидела. Принц, вы не подозреваете, что я уже давно видела и знала вас. Когда я приехала в первый раз в Лувр, меня повели, разумеется, в картинную галерею, где среди королевских портретов я видела и ваш. С первого взгляда я почувствовала влечение к вам. Пожалейте меня. Я проговорила с дядей о чувстве, которое вы внушили мне. Я часто горько плакала, думая о той ненависти, которую вы питаете к человеку, ставшему моим вторым отцом, и даже в припадке безумной гордости мечтала о роли примирительницы. Теперь вам все понятно, не так ли? Вы найдете в письме мой миниатюрный портрет, сделанный Лебреном, который я решаюсь послать вам потому только, что, видя, как вы искренне сочувствуете горю и несчастью людей, совершенно посторонних, на изображение своей молодой, прекрасной, покинутой жены. Долго не мог он оторваться от ее портрета, наконец поднял голову и позвал к себе Мольера. «Что вы думаете об этом портрете?» Его голос слегка дрогнул. «Могу я быть откровенным?» «Без сомнения. Такие черты могут быть только у прекрасной, благородной и несчастной женщины. Такие лица, как у госпожи Кальвимон, встречаются у сотни хорошеньких женщин». «Я не просил вас делать сравнение, мой любезнейший», — прервал его принц. «Прогоните меня, ваше высочество, я заслужил это наказание за свою глупую привычку говорить всегда правду». Мольер поклонился и направился к двери. «Нет, останьтесь». Мольер остановился. Конти несколько раз прошелся по комнате. «Скажите, Мольер», — начал он нерешительно, — «вы не представляли Лагранжа госпоже Кальвимон?» «Нет, ваше высочество, это не мое дело. Я полагаю, что завтра в Сиде он сам представится». «Очень рад, что не ошибся в вашей тактичности. Но если эта госпожа забудет, чем она мне обязана, то пусть пеняет за последствия на одну себя. До свидания, Мольер, через час увидимся. Теперь я хочу заняться этими депешами. Ах, еще два слова. Прошу вас, чтобы никто не знал о медальоне и письме моей супруги. Я буду считать за величайшее счастье сохранять секрет вашего высочества». Принц улыбнулся и ушел в свой кабинет. «Трагикомедия начинается», — прошептал Мольер. «Остается только раздать роли актерам». С этими словами он вышел из комнаты и, узнав в передней, где можно найти аббата, отправился к нему. Даниэль сидел над книгами в своем ученом логовище, куда он прятался от ледяных взоров принца.